Глава 6. Долгий путь до госпиталя совсем разморил Елену. От потери крови она хотела спать, иногда просила пить. «Рит!» – жалобно звала она Кондрашкину, но кроме малыша и Валентины в коридоре никого не было. «Когда придем туда, чего говорить будем?» – спросил малыш, остановившись вместе с Валентиной в 10 метрах от дверей, на которых было написано «Госпиталь Цитрон-4, свободный вход». «Кому говорить-то?» – спросила она. «Ты здесь хоть раз был?» «Нет», – ответил малыш. «Какие твои годы?» – сказала она. «Ну а если вдруг кто спросит, так не я же, а ты с ними шел. Вот и вспоминай заранее, при каких обстоятельствах девчонка получила ранение». Малыш искоса на нее поглядел. «Ничего я не знаю, в коридоре на них наткнулся, когда Марго перла на себе эту овцу». Валентина злобно на него посмотрела. «А ты кто такой, чтобы девушку овцой называть?» «Я-то?» – осклабился он, и Валентина увидела перед собой не помощника в трудное время, а обыкновенного хулигана из подворотни, которому одна радость – кошелек у кого-нибудь отобрать или избить того, кто слабее. «Да», – проговорила Валентина. «Ну так и чего говорить-то будем, я не понял», – вновь спросил он. «Не знаю», – пожала плечами медсестра. «Придумаешь что-нибудь, ты же прытки у нас вроде как, да?» Малыш, закусив губы, молчал, понимая, что нужно ждать, пока придет Маргарита, которая потом все и объяснит начальнику госпиталя или главврачу. Они зашли в огромное помещение, заставленное старыми железными койками. О солдатах здесь заботиться никто не собирался. Многие бесцельно бродились по комнате и делали то, что придет в голову с ополовиненным мозгом. «Мы что, в психушку попали?» – спросил малыш, не веря своим глазам. «А ты как думал?» – в свою очередь спросила Валентина, посмотрев на него сукоризной. «Вот когда тебе мозг поджарит, как на сковородке, тогда я на тебя посмотрю». «Понял», – ответил он. «Не верю», – сказала Валентина. «Давай-ка вот сюда ее, на свободную кровать клади». Они положили Елену на скрипучую кровать, на которой кроме матраса ничего не было. «Я сейчас схожу к Костелянше за подушкой и бельем. Стой здесь и никуда от нее не отходи, понял?» – сказала Валентина. «Понял», – ответил он, несколько ошарашенный видом больных солдат. «Что-то ты повторяешься, милый», – сказала она. «Может, тебе температуру смерить?» «Нет, не надо», – тут же отозвался он и как-то странно дернул рукой, будто ее чем-то обожгли. «Да ты так не дергайся, родной, рано еще», – сказала медсестра и пошла к Костелянше. Малыш остался в полном одиночестве, несмотря на то, что в палате было человек 30 или 40. Елена в счет не бралась. Она как была в отключке, так и оставалась недвижима, будто померла. И если бы не слабое ее дыхание, которое угадывалось по еле вздымавшейся, почти плоской грудной клетке, то так и можно было подумать. Валентины не было долго, почти полчаса, растянувшиеся для малыша в целые полдня. Он намучился смотреть на изможденные лица солдат, некормленных со вчерашнего дня, и сколько бы он ни отворачивался, чтобы не видеть их, все равно так или иначе в поле его зрения попадал какой-нибудь дохленький солдатик в сапогах с вылезшими наружу портянками или совсем босой. Малыш всматривался в этих больных и не видел ни одного врача. Странное положение дел удивило его. На секретном объекте с высокими технологиями отвратительно следили за людьми, не способными позаботиться о себе. Скорбные мысли одолевали его все больше, пока, наконец, не появилась Маргарита, окликнувшая малыша. «А, вот вы где?» – сказала она, подходя к нему. «Мы уж думали, что вы пропали в недрах Цитрона», – отозвался малыш. «Очень смешно», – сказала Маргарита. «От меня не так-то легко избавиться». Она подошла к кровати, на которой лежала Елена. Бессильно повернув голову на бок, она, не двигая ни рукой, ни ногой, была похожа на брошенку, подобранную где-то на улице и доставленную в ночлежку. «Ну и условия», – возмутилась Маргарита, оглядываясь по сторонам. «А где врач, хотя бы один?» – спросила она малыша. «Откуда я знаю? Вот медсестра ваша, как ушла за бельем, так и нет уже часов 10, наверное». «Но этого явно преувеличили. Я к вам сюда шла всего около часа, с учетом того, что попала не в тот коридор». Малыш покачал головой. «Смейтесь, смейтесь. У этих бедолаг, между прочим, нет никаких шансов на выздоровление, тем более, что за ними никакого ухода. То же самое ожидает и вашу подругу, так что вам придется самой за ней ухаживать. Или вот эту корову упрашивать смотреть за худышкой». «Да как вы смеете?» – прошипела Маргарита. «Она лучшая из медсестер, которых я когда-либо знала, а вы...» «А что я?» – невозмутимо ответил малыш и так на нее посмотрел, будто давно уплатил все свои долги и теперь никому ничем не обязан. «В общем так, у меня своя забота, у вас своя. Так что я ухожу. Пора мне и настоящими делами заняться, а не сидеть в этой богадельне». «Проваливайте, никто вас не задерживает», – зло бросила ему Маргарита. «Не беспокойтесь, не задержусь», – ответил он и вышел из госпиталя. Маргарита с облегчением вздохнула. Хоть Елену донесли без приключений, но она чувствовала, что все приключения еще впереди. Вернулась, наконец, Валентина. В руках она держала свежее белье, в которое было замотано тонкое солдатское одеяло. «А вот и я», – сказала она, стараясь веселым тоном немного подбодрить Маргариту. «Привет», – ответила Кондрашкина. «С утра же виделись», – удивилась Валентина. «С хорошим человеком не грех и два раза в день поздороваться». Валентина улыбнулась и положила белье на край кровати. «Как теперь быть с ней?» – спросила медсестра. «Ты меня спрашиваешь?» «Ну да, ты же врач», – ответила Валентина. «Я психолог, ну и вообще этим должен заниматься хирург», – невозмутимо сказала Кондрашкина. «Ладно, пусть он ей занимается, когда придет, а я пока посмотрю, что можно сделать», – сказала Валентина и перевернула Елену на живот. Тут они увидели, что весь матрас был в крови. «Какие мы идиотки!» – всплеснула руками Валентина. «Я совсем отвыкла от своей работы. Мы же на анализах сидим, да на заполнении этих чертовых карточек. А главное, вон, упускаем!» – кивнула она в сторону Елены, лежавшей на животе. Маргарита еще раз посмотрела вокруг. Обстановка ее удручала не меньше, чем если бы это был госпиталь, развернутый где-то в поле, вдали от цивилизации. Общая неразбериха, в которой находилась организация госпиталя, не вязалась в голове Кондрашкиной с тем, что на объекте все близко к идеалу. Отношение к простым людям было точно таким же, как и везде. Брошенные на произвол судьбы солдаты продолжали ходить из угла в угол, смотря вперед или куда-то в сторону, не видя никаких препятствий, и потому натыкавшиеся на них и тут же поворачивающие, как умный пылесос, в другую сторону, чтобы точно так же дойти до другого угла, человека, кровати или тумбочки, и, врезавшись в них, снова продолжать бесцельное механическое движение. Маргарита смотрела на эти хождения и не понимала, почему до сих пор не видно ни одного врача. «Валя, где врачи? Хоть один?» «Не знаю, Рит. Здесь постоянно так», – ответила медсестра. «А вы жаловаться не пробовали?» «А кто жаловаться-то будет? Госпиталь не в нашем ведении». «А в чьем же?» – спросила Маргарита, одновременно понимая, что такое положение вещей ей не изменить. «Я говорю, жаловаться кто будет? Вот эти бедолаги без мозгов?» – спросила Валентина. «Не знаю», – ответила Маргарита, – «но кто-то должен быть ответственен за все это». «Кто-то должен», – кивнула Валентина. «Но вот кто, я не знаю». «А кто знает? Слушай, Рит, тебе больше всех надо или как? У меня подруга здесь остается, а я не знаю, что мне делать, у меня своя работа», – чуть ли не вскричала Маргарита. «Я тоже занята», – ответила Валентина, – «по самое горлышко». Кондрашкина вновь окинула взглядом Елену. «Слушай, давай так, я сейчас пойду искать хирурга, потом вернусь, и мы с тобой решим, как нам около нее дежурить». «А с чего ты взяла, что я буду этим заниматься?» – спросила Валентина. «Потому что ты моя подруга». «Только и всего?» – усмехнулась Валентина. «Я считала, что этого достаточно», – жестко сказала Маргарита. Валентина замотала головой. «Нет, я так не могу. Меня выкинут с отделения, и буду я в лучшем случае работать на ее месте, в лаборатории», – медсестра кивнула на Елену. Маргарита от обиды даже засопела. «Но это если очень повезет», – сквозь зубы сказала она. Валентина глянула на нее, будто на совершенно чужого человека, и, отвернувшись, вышла из палаты. Маргарита осталась одна. Что же делать, на кого ей теперь надеяться? Она присела на край кровати, на которой Елена продолжала истекать кровью. Жить ей оставалось несколько часов, но, может, сутки, не больше. Маргарита не могла ничего придумать. Прошел час с того момента, как они принесли Елену в это проклятое место. Маргарита, не умевшая делать даже повязок, кляла себя за то, что профукала практические занятия по оказанию первой помощи. Экзамен она сдала случайно, в этом ей помог Полозов, договорившийся с преподавателем, пошедшим ей навстречу. Тогда от нее требовалась лишь зачетка, в которую была поставлена оценка удовлетворительно. Самое обидное, что Маргарита вообще плохо что-то могла делать руками. Например, она совершенно не умела готовить, и местная столовка была для нее настоящим спасением. Перед наступлением выходных она обычно набирала в столовке еды на 2 дня и, не выходя из комнаты отдыха, ела все, что не успело испортиться. Благо, что напротив нее стоял общий холодильник, где был ее уголок. Пока она все это прокручивала в голове, неожиданно возник человек в белом халате, представившийся как доктор Петров А.М. Как только Маргарита ему улыбнулась, из-за спины доктора вышел ухмылявшийся малыш. «Теперь ваша душенька довольна?» – спросил он, когда доктор начал осматривать Елену. «Что? Зачем вернулись?» – спрашивала Маргарита, ничего не понимая. И только когда малыш едва заметно кивнул на доктора, она вдруг с отчетливой ясностью поняла, что этот обожженный наглец и был ее спасителем, но в первую очередь он помог ее подруге. Она не знала, что и сказать, ей было и стыдно, и неудобно, и мерзко от поступка Валентины, которая бросила ее, сославшись на возможную потерю работы. У Маргариты закружилась голова, и она присела на соседнюю кровать. «Вам плохо?» – участливо спросил малыш. «Может, водички принести?» «Нет, спасибо, мне уже лучше», – ответила Маргарита. «Намного лучше», – добавила она, видя, как хирург бережно обращается с Еленой. «Сама бы она точно так не сумела». «Извините, что отвлекаю», – обратилась она к доктору. «Скажите, а есть ли у вас дежурная медсестра?» Доктор к ней обернулся. «Ну, конечно, как и полагается». «А за этой девушкой можно организовать уход?» «Разумеется», – ответил доктор, удивившись. «А почему вы об этом спрашиваете?» Маргарита не знала, как ему ответить, но ее губы сами нашли ответ. «Посмотрите, как непристроены эти солдаты». Доктор глянул на них. «Ах, вы об этом, так это же они временно здесь размещены. Всего на сутки». «Подождите, то есть вы хотите сказать, что люди в таком состоянии могут спокойно ходить целые сутки по так называемому госпиталю, и ничего в этом страшного нет? А если они разбредутся по всему объекту и что-нибудь там...» Доктор выдохнул и кивнул самому себе, как бы говоря, что уже пора раскрыть все карты. «Вы знакомы с нашими супертехнологиями?» «О, боже мой!» – вскричала Маргарита. «Об этих супер-пупер-наворотах я слышу постоянно, 24 часа в сутки!» «Тихо, тихо, успокойтесь!» – сказал доктор, положив руку ей на плечо. «Этим больным сделаны специальные магнитные инъекции, которые будут удерживать пациентов на месте столько, сколько нам потребуется. Полы в госпитале, если вы обратили внимание, металлические. Они служат надежным якорем для этих бедных, по вашему выражению, солдат». «А как же им в туалет сходить или поесть?» – спросила Маргарита, не желая успокаиваться. «В упомянутые мной инъекции также входят необходимые питательные вещества. Их малого количества вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность в организме несколько суток. Точно так же и с туалетом. Все выходит через потовые железы, только запаха пота при этом не будет. На поверхность кожи выйдет лишь что-то вроде синтетического материала, который мы просто смоем губкой, смоченной в теплой воде». Доктор улыбнулся, мол, дело в шляпе и до свидания. «Прошу на выход». Маргарита не верила своим ушам. Неужели такого рода разработки здесь действительно есть? Она встала с кровати. «Тогда я пойду, можно?» «Конечно, конечно», – ответил доктор. «Мы о ней позаботимся». «Спасибо вам», – сказала она и, бросив еще раз взгляд на Елену, направилась к выходу. Малыш пошел следом, сказав доктору «пока». Они вышли из госпиталя. Маргарита с напряжением ожидала, что малыш с ней заговорит, но, к счастью, он молчал до тех пор, пока она сама его не спросила. «Как быстро и где вы нашли доктора?» Малыш пожал плечами. «Даже не знаю, поверите или нет, но у меня есть свои источники». Маргарита, не поворачивая головы в его сторону, догадалась, что малыш в этот момент нагло улыбнулся, как человек, у которого есть чуть-чуть власти, и он пользуется этим с нескрываемым удовольствием. Однако она ошиблась на его счет. Лицо малыша было сосредоточено. Он думал о том, что же могло произойти с обеими подругами, но хотел, чтобы Маргарита сама об этом рассказала. Он повернул к ней голову. «Как вы думаете, та медсестра затаила на вас злобу или все так прокатит?» «Понятия не имею, о чем вы», – отозвалась Маргарита, делая вид, что ей совершенно все равно, что будет дальше. «А откуда вы знаете, что я на нее злюсь?» – спросила она. Малыш остановился. «Когда мы с доктором шли сюда, ваша Валентина возвращалась из госпиталя такая красная, такая раздраженная. Я не мог не спросить, в чем, мол, дело. А она, как настоящая подруга, высказала все, что о вас думала, а именно делала упор на то, что вы всеми пользуетесь, в том числе и мной». «Что за бред?» – вскинула брови Маргарита. «Вы только сейчас это придумали, признавайтесь». Малыш хмыкнул в ответ. «Откуда бы я знал, что вы просили ее подумать о графике дежурств по уходу за вашей подругой? И потом она зачем-то упомянула какого-то не то рижского, не то римского, которого вы терпеть не можете. Однако же не просите себе на замену другого человека, потому что этот тип что-то знает о ваших ночных секретах». «Как она сказала?» – удивилась Маргарита. «Ночных секретах», – повторил малыш. «Вы, похоже, та еще шалунья». «Закройте рот, если не понимаете, о чем говорите», – злобно сказала Кондрашкина. «Хорошо, хорошо, не надо так ерепениться». «А вы держите свой язык на привязи», – снова прикрикнула на него Кондрашкина. «Договорились», – сказал малыш. «Но на вашем месте я все же не был бы так уверен в этой рыжей. Может быть, вы и не заметили, но она так на вас смотрела, будто вы и впрямь обязаны по гроб жизни». Через минуту Маргарита тяжело вздохнула, поняв, что не стоит отпираться, и признала правоту малыша, назвав Валентину стервой. «Надеюсь, вы не думаете, что я теперь обязана вам по гроб жизни?» – спросила Маргарита. «Я ничего такого не сказал, между прочим», – ответил малыш спокойно. Потом, взглянув на нее, прибавил. «Я делал только то, что в моих силах и по собственному желанию». «Хотелось бы в это верить», – отозвалась Маргарита. Тут она снова вздохнула и добавила. «Если б только в этом была проблема». Она тут же пожалела, что сказала эти слова. Теперь он будет вытягивать из нее слово за словом. Но малыш молчал, ожидая, что за первым откровением последует и второе. Маргарита вдруг остановилась, дождавшись, пока мимо них пройдет группа людей в белых халатах, и спросила. «Вы можете на глаз определить, беременна женщина или нет?» Он удивленно посмотрел на нее. «Неужели вы беременны, Маргарита Павловна? От кого же, если не секрет? От римского-рижского?» Кондрашкина чертыхнулась. «С ума сошли, что ли? Нет, это не я». «А, понял, та, рыжая стерва». «Нет», — снова сказала она. «Это худышка?» — в удивлении вскинул он редкие обожженные брови. Маргарита кивнула. «Вот это да! Сроду бы не подумал. И в чем проблема?» «Во многом», — ответила Маргарита. «Во-первых, эта информация никуда не должна просочиться, если уже не попала в руки тех, кому не надо. Во-вторых, нужно на всякий случай попросить ту самую медсестру, чтобы она никому не показывала анализы этой девчонки». Малыш смотрел в пол, будто думая о чем-то своем. Потом он вскинул голову. «Вы уверены, что она уже не сказала об этом своему боссу?» «Вот этого я как раз и не знаю». Он скосил на нее глаза. «Хотите, чтобы я узнал все, вплоть до последней мелочи?» «А у вас точно получится?» — спросила она. «Попробовать можно. Во всяком случае, никто на этом объекте не отменял пыток». «Да что вы такое говорите?» – возмутилась она. «И не вздумайте мне об этом даже заикаться». «О-о-о!» – протянул он. «Вы так трогательны, Маргарита Павловна, что мне даже смешно задавать вам следующий вопрос». Маргарита вообще ничего не поняла. «Чего?» – спросила она. Малыш откашлялся, показывая глазами, что по коридору идет еще одна группа сотрудников. Потом тихо спросил. «Вопрос такой. Как скоро вам нужна эта информация и до каких пределов мне можно дойти в этом дознании?» Она уставилась на него непонимающим взглядом, но через секунду до нее дошло. «Оставьте ее в живых». «А если она проговориться потом следователям». Тут он загнал ее в тупик. У Кондрашкины в прямом смысле слова опустились руки. Малыш заметил это по вмиг обвисшим плечам. Вслед за плечами опустились уголки ее рта, придав лицу выражение такой вселенской скорби, что малышу пришлось легонько похлопать ее по спине. Он чувствовал, что теперь может до нее дотронуться, хоть это и было в невыносимых для нее обстоятельствах. Еще через мгновение он услышал такой ответ. «Если вы ничем не брезгуете...» Он не дал ей договорить. «Работа у меня такая, всегда быть по локоть в крови». Она вздрогнула, боясь смотреть на него. «Шучу, ничего я не сделаю, ваша рыжая. Только прическу, может быть, слегка попорчу. Или ушки там подрежу». «Не смейте мне этого говорить, изувер!» — выпалила она. «Ну вы же сами попросили». «Попросила, но чтобы без этого всего». «А как вы хотели? Вам же нужен результат». «Нужен, но как-нибудь по-другому». «А по-другому я не умею. За этими другими, как вы сказали, методами обращайтесь к... не знаю даже к кому». Он замолчал, ожидая ее ответа. «Хорошо», — сказала она, — «делайте то, что умеете, но только осторожно, чтобы...» «Да-да, чтобы ни одна капля крови». «Хватит!» — крикнула она, боязливо осматриваясь вокруг. Сейчас они стояли в самом широком участке коридора, где расстояние от одной стены до другой было 15 метров. «Не говорите мне больше об этих ужасах!» «Хорошо, не буду. Пусть ваши ушки больше не слышат об этом». «И об ушках тоже не надо!» — резко бросила она и пошла прочь, оставив малыша наедине со своим планом будущего дознания. Глава 7. Маргарита провела остаток дня как в бреду, думая о том, что кроме Валентины, а также того чертового андроида, возможно, имевшего передающее устройство, и Александра-спасителя, никто больше не знал о беременности. У нее еще оставались сомнения по поводу босса медсестры, умного улыбчивого человека, и того хирурга, который ухаживал сейчас за Еленой. Они тоже могли знать о ее положении, но это полбеды. А вот что делать, если информация уже просочилась на самый верх? В том, что андроид мог передать эти сведения, Кондрашкина уже не сомневалась, но оставалась слабая надежда, что их разговор тогда не транслировался в прямом эфире, а записывался на какой-нибудь жесткий диск, который пострадал в результате взрыва. «Вот же зараза», – произнесла Маргарита, лежа в своей кровати в комнате отдыха. «Опять что-нибудь стряслось?» — послышался голос той женщины из машинного отделения. Маргарита вздохнула и повернула голову. «Да», — ответила она слабым голосом, — «и чем дальше, тем хуже». «Бывает», — отозвалась та. «Хоть бы ты не подходила», — подумала Маргарита, чувствуя, что та подползет сейчас к ней, как змея, и начнет выматывать душу. Однако женщина оставалась на своем месте. Маргарита закрыла глаза и постаралась уснуть, чтобы хотя бы на несколько минут забыть о тех ужасных часах, которые она никак не могла выбросить из головы. Она перевернулась на другой бок, думая о том, как полезет сейчас в гору или нет, лучше поплывет по теплому океану и встретит там... Нет, никого не хотела она встречать в океане, тем более что кроме акул в этих местах больше никто не промышлял человеческим мясом. «Да, уснешь тут», – прошептала она. В комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь редкими храпами трех соседок слева. Кондрашкина повернулась на спину и уставилась в черный потолок. Маргарита смотрела в то место, где висел кондиционер, и ей казалось, что она слышит звуки лопасти вентиляторов, касающихся металлической решетки. Чем больше она об этом думала, тем отчетливее ей казался этот раздражающий звук. Маргарита поняла, что не уснет, если что-нибудь не сделает такого, что отвлечет ее от этих звуков. Она приподнялась на кровать и зачем-то оглянулась в полной темноте. Все спали. Спустив ноги, она всунула их в тапочки, потом встала и пошла в туалет. Умывшись холодной водой, Маргарита посмотрела на себя в зеркало. На нее глядело лицо стареющей женщины, уставшей от ежедневных проблем, с которыми ей никак не удавалось справиться. Она опустила голову и вновь умылась несколько раз подряд, чтобы почувствовать, как дубеет от холода кожа, а потом, вытерев ее полотенцем, прислушиваться к теплу на щеках и лбу от приливающей горячей крови. Она выключила воду и, выходя из туалета, погасила свет. На несколько секунд она ослепла, лишь зеленые пятна были перед глазами, прежде чем она привыкла к темноте. Потом она сделала неуверенный шаг вперед, затем еще шаг и еще, опасаясь наткнуться на чужие тумбочки. Наконец Маргарита дошла до своей кровати. Ощущения были совсем другими. Теперь можно было лечь, ничего не представляя, просто закрыть глаза и моментально уснуть. Главное, ни о чем не думать, ни о Елене, ни о еде, ни о медсестре. Как только она опять случайно вспомнила о рыжей, тут же вслед за ней всплыла наглая рожа малыша. «Да что за черт?» – проговорила она, накрывая лицо одеялом. Как только обожженные щеки странного помощника возникли в ее памяти, Маргарита тут же в ярких красках представила себе, что Александр делает с медсестрой, выполняя ее задание, которое она ему поручила. В страшных картинках Кондрашкина медсестра висела на ржавых длинных цепях, а Александр, лицо которого освещалось лишь факелом, вставленным в стену какой-то пещеры, огромными щипцами вырывал ей ногти, бил плеткой по кровоточащей спине, обливал ее холодной водой, чтобы она очнулась, а потом снова приступал к средневековым пыткам. На этом ее воображение останавливало поток кошмарного видеоряда, и следующей картиной было, как Валентина, по-прежнему висевшая на цепях, просит пить, а также есть и спать, и еще она хотела сама рассказать все, что требовал от нее Александр. Но теперь ему нужно было совсем не это. Он, как настоящий садист, наслаждался ее мучениями, не слушая ее признаний и клятвенных заверений, что никто никогда не узнает о беременности той девочки, которой грозит смерть. Или нет, ей грозит жизнь, но без ее ребенка, ликвидированного тем самым многоулыбчивым человеком, с удовольствием сделавшим свою грязную работу. Маргарита открыла глаза. «Нет, сегодня ей точно не уснуть. И что теперь делать?» Надо успокоить себя мыслью, что нет никаких пыток, а есть лишь приятный разговор за рюмкой хорошего вина или плохого. Маргарита поморщилась, не желая представлять себе того пойла, которое любила рыжая. А Валя определенно что-то любила, ведь приходила же она иногда на работу с перегаром, который Маргарита несколько раз улавливала, когда забегала к ним по делам в первый кабинет. «Так, что там дальше? Вино, скажем так, любое, одна или две бутылки». «Свечи витые 5 штук, шикарный стол с серебристой кастрюлькой, в которой лежит что-то дымящееся, жареное или вареное, не суть. Ну и красавец-мужчина в придачу, пусть и с обожженным лицом, но все же по-своему прекрасный, сильный и мужественный». Кондрашкина снова, похоже, начала дремать, но кто-то из соседок поднялся в предрассветный час и пошел в туалет. Маргарита потянулась к тумбочке и, взяв часы, нажала кнопку подсветки. Так и знала, 2 ночи на дворе. Еще 5 часов до смены, вернее 4, если учесть, что в 7 она уже должна сидеть на приеме. Она снова приподнялась на кровати, сунула ноги в тапки. Как можно уснуть, когда в голову лезет всякая чушь? Маргарита не хотела прибегать к снотворному, которое лежало у нее в тумбочке, иначе потом без него не обойдешься. Мысли вертелись вокруг малыша и Валентины. «Итак, если он ее не пытает, — думала она, — тогда он просто с ней разговаривает, как и в предыдущем ее видении, где были стол, свечи и выпивка. Не прибегая к шантажу и запугиваниям, он молча выслушивает ее показания, ведь хорошее вино уже развязало ей язык, и Валя чешет им, как помелом, выдавая и свои, и чужие секреты. Но секреты Александру не нужны, ему нужно только одно — ее клятвенное заверение, что она будет держать свое помело за зубами, как насчет анализов, так и по поводу Ленкиной беременности. Маргарита тряхнула головой. В том-то и дело, успела ли эта информация дойти до ее начальника или осела там, в пыльных ящиках, с готовыми анализами. «Нет, так я точно не усну», – произнесла полусонная Маргарита и вновь встала, чтобы присесть около ночного столика. Привести, что ли, себя в порядок вместо сна или оставить все как есть. Она сидела в полной темноте перед маленьким трильяжем и смотрела на свое отражение, которого почти не было видно. Если бы в комнате отдыха были хотя бы окна, выходившие, например, на берег, где светила луна, или на летное поле с горящими всю ночь прожекторами, то можно было бы увидеть свое лицо, пусть и не таким, каким оно выглядело при полном освещении. Она продолжала всматриваться в зеркальную тьму, и вдруг ей показалось, что там, в глубине черного стекла, что-то мелькнуло. Маргарита, не отрываясь, ждала, не появится ли вновь этот слабый отблеск, но тут ее тело вздрогнуло, когда до ушей донеслось. «Привет, подруга», – произнес голос, которого она никак не хотела слышать. Это была ее соседка, та самая из машинного отделения. «Что, не спится?» «Нет», – ответила Кондрашкина. «И мне нет», – сказала та и присела на соседний стул. «А чё не спится?» «Да так», – пожала плечами Маргарита. «Мысли разные», – она зевнула. «Мысли, мысли», – задумчиво сказала соседка. «От них вся погибель, от этих мыслей. Рассказать не хочешь?» «А нечего рассказывать», — ответила Кондрашкина. «Попала я в переплет, вот и все». «Да ладно, какой у тебя может быть переплет, когда у тебя вон и работка не пыльная, и зарплата, будь здоров, да и мужики, наверное, косяками прут». «Сплетни все это», — ответила Маргарита, все же пытаясь разглядеть свое лицо в кромешной тьме. «Вижу, не хочешь ты говорить». Кондрашкина молчала. Она действительно ничего не хотела, да и не могла рассказать этой женщине. Ей нужно было просто поспать, а сон не шел. «А давай я тебе расскажу свою историю», – сиплым голосом спросила женщина. «Думаешь, стоит?» – безразличным тоном откликнулась Маргарита. «А это ты сама уже решишь. Как только скажешь, что надоело, мол, тебя слушать, я и замолчу». «Договорились», – кивнула Маргарита, не понимая, что в такой темноте не видно ни ее кивка, ни усталой улыбки, которая при свете ламп отбила бы у рассказчицы всякое желание чем-то с ней делиться. Женщина вздохнула, будто ей предстояла тяжелая работа, и начала. «Про мужиков убитых я тебе уже говорила? Тех, которых кто-то задушил? Нет, про тех, которым шеи сломали». «Вроде да». «Ну так дальше слушай». «Попала я в это машинное отделение не сразу. Когда я 7 лет назад прилетела на эти острова, первым моим местом был Фаял, где недавно опять была катастрофа. 1,5 года лаборанткой там проработала, после чего мне автоматически продлили контракт уже на 5 лет, чего я и не знала, и отправили вот сюда, тоже в лабораторию. Чего меня с места сорвали, я так и не поняла. Ну и работала я здесь лаборанткой всего 2 недели». Но потом произошли какие-то события, после которых к нам пришли из администрации и спросили, есть, мол, желающие подзаработать, но только придется спускаться на несколько уровней ниже. Тогда еще кадровик посмеялся, мол, мужиков туда не затащишь и приходится рассчитывать на вашу бабскую совесть. Многие из девчонок тогда не согласились, а я, дура, пошла, соблазнилась на женихов». «И чего ж другие не соблазнились?» – перебила ее Маргарита. «А это ты у них спроси. Правда, мало кто из них жив остался. Ты имеешь в виду тот случай, когда всю лабораторию каким-то газом траванули?» – спросила Маргарита, припоминая давний случай, наполовину стершийся из ее памяти. «Да, именно тот случай и есть. Так значит, ты его помнишь?» «В общих чертах», – ответила Маргарита. «Сменщик мой рассказывал, опуская некоторые детали». «Ха-ха», тихо сказала женщина, «а в деталях как раз кроется самый ужас. Там, знаешь, как было, девчонки не из моей, правда, смены сидели, значит, работали, проверяли то ли партию новой вакцины, то ли экспертизу, какую им заказали, когда бомба рванула над Торсейри». «А, да-да, было точно», – отозвалась Кондрашкина. «Кажется, был тогда взрыв, 50-60 трупов в итоге. Потом комиссия приехала, которую тоже тогда взорвали». Неожиданно вспомнила Маргарита, с удивлением про себя отмечая, что и это событие всплыло в ее памяти, показывая лишь маленький свой краешек. Она в который уже раз за эти 10 минут снова подумала о том, что не может вспомнить каких-то деталей, и по этому инциденту, будто мозг старательно подтер нужную информацию, служащую связующим звеном между важными фрагментами. А если восстановить эти стертые звенья, то можно нарисовать полную картину. «Короче, помнишь и это», – прервала ее мысль рассказчица. «Местами», – ответила Маргарита. «И это странно, правда?» «Правда». Я тоже не все помню, а лишь какие-то части, будто и не было ничего, а в памяти все равно что-то сидит. Чертовщина какая-то. Ну так вот, то, что я помню, это как раз и есть самое главное». «Думаешь?» – спросила Маргарита, вновь зевая. «Пойдем спать уже, вроде как сон начал приходить». «Успеешь», – ответила женщина. «Тут самое главное. Вспомнить эти детали, которых и так в башке немного осталось. Короче, дело было так. Девчонки из другой смены, которые пришли с утра на работу и начали проверку вчерашних образцов, прошел час или два, вдруг наши лаборанточки одна за другой начали падать на пол. Те, кто делал работу, стоя, видели эту картину, но те, кто сидел, попадали все». «Образцы, что ли, некачественные попались?» – спросила Маргарита. «Вот и я тогда так же подумала, когда мне это рассказали, но дело оказалось совсем в другом. Через вентиляцию пустили неизвестный тяжелый газ. Он сразу опустился со стен на пол. У нас решетки вентиляции не под потолком, как у всех, а на высоте 2 метра от пола. А потом, когда он чуть нагрелся от комнатного тепла, стал тихонько подниматься. Ну и те, кто сидел, получили по максимуму. Остальные успели выбежать из лаборатории. Правда, и тех потом прихватило. Когда прошло несколько часов, тоже умерли от удушья». «Да, странная история», задумчиво сказала Маргарита, но без удивления в голосе, будто она что-то подобное уже когда-то слышала. «И даже не это странно», – отозвалась соседка, – «а то, как отреагировало начальство. Они тут же запретили все разговоры на эту тему, а особенно активных рассказчиков выявляли и сажали под замок. Так, небось, до сих пор под этим замком и сидят». «Неужели сидят?» – спросила Маргарита. «Думаю, да. По крайней мере, я никого больше из той смены не видела. Но я не о том хотела тебе рассказать. Там, в машинном отделении, до сих пор люди мрут, а новых рабочих берут с других отделов». «Прям так и берут?» «Ну да, чего там такого? Приходят, скажем, с самого утра до смены в комнату отдыха, сколько их у нас на Цитроне, уже и не помню, и ведут под конвоем свежую партию работяг. Кто-то, думаешь, будет против? Всех несогласных, сама знаешь, куда определяют». «Да уж, подозреваю», – ответила Маргарита. «Короче, находят наших мужиков со свернутыми шеями в разных местах. Иногда в туннелях, несколько раз находили прямо на решетках, под которыми винты крутятся, а однажды, прикинь, такого же жмурика нашли здесь, в местной слесарке». Маргарита с сомнением на нее посмотрела. «Уж не про тот ли ты случай, когда молодого парня нашли?» «Да-да, тот самый. Его тогда отвезли прямо с самого утра, видать, дело после работы было, когда ему как раз шею-то и сломали. Всю ночь пролежал бедолага». «А виновных стали искать среди наших слесарей», – задумчиво произнесла Маргарита. «И снова верно ты говоришь», – в свою очередь удивилась соседка. «И даже другого молодого подозревать стали, того самого, который с нашей Ленкой шашни крутил». Маргарита снова на нее посмотрела, правда, та не могла заметить ее подозрительного взгляда. «Ты откуда все знаешь?» – спросила Маргарита. Та отодвинулась от нее чуть дальше. «Так все ж об этом говорят». «Я что-то такого ни от кого не слышала». «А ты с кем здесь разговариваешь? Только с Ленкой, с этой и все? Да и потом, ты же днем на смене, а бабы как раз в это время и треплются, когда с ночной приходят». «Почему именно в это время?» – спросила Маргарита. «Откуда ж я знаю? У них и спроси», – бросила соседка. «Ладно, я пойду спать, пожалуй, а то засиделись мы с тобой». «И то верно», – задумчиво произнесла Маргарита, что-то прокручивая в голове. «Вот еще напасть-то. Бедный Ленкин жених под подозрением, а она ни сном, ни духом. Но Коржиковой об этом знать не надо, а то еще выкидыш случится. Интересно, как она там, в этом дурацком госпитале?» И еще один вопрос не давал покоя Маргарите. «Хирург может сделать анализы на всякий случай, чтобы проверить, например, нет ли заражения крови или еще что. Вот тогда он и обнаружит, что Ленка беременна. Блин, нужно и с ним решать эту проблему». Маргарита взялась за голову, такое впечатление, что у нее поднялась температура, и ей самой срочно нужен врач. «Нет уж, спасибо, лучше я спать пойду, авось само пройдет», – сказала Маргарита самой себе и пошла к кровати. Как только она легла, тут же снова пришло сомнение, что она и в этот раз не уснет. Она снова представила себе плывущий в пустом океане. И вдруг на 3-й минуте счастливого плавания на горизонте появился огромный акулий плавник. «Нет, так еще хуже», – подумала Маргарита, открывая глаза. «Уж лучше овец считать, по крайней мере, они не сожрут заживо». Раз овца, два овца. Звонок будильника поднял ее в 7 утра, а здесь она снова оплошала. В это время ей уже нужно было быть в кабинете. Рыльский, наверное, рвет и мечет, ведь она украла у него целых 1,5 часа драгоценного времени, которое он бы потратил с большей пользой, чем сидя в медкабинете, как на иголках и потея, как свинья, ожидая эту непунктуальную даму. Кондрашкина предпочитала именно этот термин взамен всем остальным. А на что он мог потратить эти часы? Чем он вообще интересовался, этот Рыльский? Маргарита мотнула головой. Лезет же всякая дрянь с самого утра. Вот то, что она не успевала позавтракать, это было отвратительно, и нужно было что-то с этим делать. Интересно, есть ли курьерская доставка еды прямо на рабочее место? Надо узнать. Вот это и будет первостепенной задачей. А теперь надо одеваться и бегом на работу. Глава 8. Она прибежала на рабочее место минута в минуту. Красный от гнева Рыльский уже готов был взвиться до потолка, но, увидев запыхавшуюся Маргариту, вбегающую в кабинет, мигом успокоился и, не поздоровавшись, а тем более не попрощавшись, вышел вон, хлопнув дверью. «Все равно ты крыса», — сказала ему в спину Маргарита, подходя к вешалке с медицинскими халатами. Как только она села за стол, принявшись за свои бумаги, тут же зазвонил телефон. Кондрашкина подскочила на месте и бросилась к телефону с такой скоростью, будто знала, что случилось важное событие. «Алло!» – крикнула она в трубку, заранее жалея, что не сдержала своих эмоций. «Да, доброе утро, это Галя», – ответили громко в трубку. «Какая Галя?» «Нет, сестра, мы с Валей Галушкиной вместе работаем», – крикнула в трубку так, будто звонили с другой планеты. «А, Галя», – ответила Маргарита, теперь вспоминая ту миниатюрную черненькую девчонку, ровесницу Елены. «Так что вы хотели?» «Я хотела узнать, не у вас ли наша Валентина?» Маргарита пожала плечами, стараясь отвечать как можно спокойнее. «Нет, а почему она должна быть у меня?» Тут Галя что-то тихо сказала, прикрыв трубку рукой. По крайней мере, Маргарита поняла, что та говорит какую-то фразу третьему лицу, присутствующему при разговоре. «Понимаете, вчера к нам сюда приходил один человек и сказал, что вам нужна от нее какая-то помощь или что-то вроде того. Так вот, после того, как она ушла, больше мы ее с Пантелеем Эдуардовичем не видели. Я ее отпустила, как только она помогла мне с одним делом, так что даже не знаю, как вам помочь», – ответила Маргарита как можно спокойнее и тише. «Понятно, спасибо, извините», – ответила Галя и положила трубку. «Вот же черт», – тихо произнесла Маргарита, когда в трубке раздались гудки. То, что рыжая Валя могла не дойти до работы, тоже вполне вписывалось в короткую легенду, на ходу придуманную Кондрашкиной. Веселая медсестра, не дура выпить и повеселиться, вполне могла отлучиться на несколько часов. «И куда она могла пойти?» – подумала Кондрашкина, продолжая сочинять легенду. «На нижние уровни?» «Нет, вряд ли, там круглосуточные рабочие смены, да и смотрит за тамошними работягами, будь здоров. На нижних уровнях, примыкающих к машинному отделению, также располагались склады боеприпасов, надежно защищенных бронью верхних уровней, чему служили как их полы, так и стены. Случайное попадание вражеской ракеты не могло достигнуть тех складов, в шутку называемых крют-камерами, на манер морского жаргона из романов Жюля Верна». Так вот, эти крют-камеры, напичканные всем, чем только возможно, от мизерных пуль со смещенным центром тяжести до ядерных боеголовок, коих насчитывались десятки тысяч, находились под неусыпной охраной, не смыкавши глаз целыми сутками. Весь этот арсенал был рассчитан на долговременное сопротивление в случае серьезной осады Цитрона посередине океана. А учитывая относительную близость острова Пику с его мощными ракетами, можно было вообще не беспокоиться насчет внешней атаки. Маргарита также предположила, что все эти помещения могли быть под камерами наблюдения, так что версия с пленной Валентиной, сидящей где-то в том месте, отпадала. Была правда надежда, что Александр, как старший смены в отделе наблюдения, мог как-то ограничить доступ посторонних лиц к наблюдению за помещениями арсенала, но это длилось бы очень короткое время. Нужно было ежедневно сдавать записи с камер в архив, а там ребята серьезные, мимо них и муха не пролетит. Учитывались абсолютно все записи, и если будет нужно, они просмотрят их секунда за секундой, комнату за комнатой, тщательно фиксируя, что там творилось. Маргарита вздохнула. Вся легенда с Валентиной могла полететь к чертям, и тогда ее исчезновением займутся местные следователи. Как только она додумала последнюю мысль, снова заверещал телефон. Маргарита тут же схватила трубку. «Алло!» – нетерпеливым голосом выпалила она. «Алле, красавица!» – ответил ей незнакомый голос. «Кто это?» – спросила Маргарита. «Да это я, твой фанат и обожатель!» Она с облегчением выдохнула, узнав, наконец, этот наглый тон. «Привет!» – с трудом выговорила она. Губы ее будто онемели, и Маргарита едва ими двигала. «Ну что, тревогу уже объявили?» – спросил голос. «Да, уже», – ответила Кондрашкина. «И какие мысли на сей счет?» «Думаю вот. Но думай, думай, а я пока пойду по своим делам». «Стой!» – вдруг крикнула она. «Стою», – спокойно ответил голос. «Ты ее в живых оставил или...» «Как договаривались», – ответили в трубку. «Да не переживай, все нормально. Лежит она тут пьяная, как свинья». «Думаю, не скоро очнется наша красавица. Мы славно с ней погуляли». «Вы там далеко вообще?» «А тебе зачем?» – удивился голос. «Наше уютное гнездышко должно быть сокрыто от чужих глаз, так что извините». «Ладно», – проговорила Маргарита, – «только смотри поаккуратней там». «Есть, мэм», – ответил голос, и в трубке раздались частые гудки. «Ну, слава богу, жива эта стерва, хоть теперь не придется оправдываться перед следователями». Маргарита прошлась по комнате, что-то напивая себе под нос. «Что делать дальше? Пойти к Ленке и узнать, как там дела? Заодно и с хирургом поговорить, хотя что ему сказать в том случае, если он уже понял, что та беременна? Как же быть-то, в который раз спросила себя Кондрашкина?» Еще 10 минут назад она хотела есть, но теперь у нее окончательно пропал аппетит. Она вышла из кабинета и, кивнув Канарейкину, сказала: «Я в госпиталь». «Надолго?» «Часа на 2-3». «Хорошо». Она вышла в коридор и, встав посередине дороги, задумалась. Надо все-таки сходить в столовку и взять еды для Ленки. С этими мыслями она туда и пошла. Народу никого не было, раздатчица сидела и разгадывала кроссворды. Маргарита подошла к ее столу. «Доброе утро». «И тебе не хворать», – ответила раздатчица. «Есть у вас большие такие термоса для горячего?» – спросила Маргарита. «Конечно», – ответила та. «Мне в госпиталь надо отнести». «Я так и поняла», – ответила раздатчица, готовая сделать все, что не попросит Маргарита. «Каша, горячий чай, хлеб – вот что нужно для больного», – добавила она. Маргарита кивнула и стала ждать, пока та все сделает. На сборы ушло минут 5. Раздатчица передала через стол большой термос, и Маргарита взяла его бережно, как новорожденного ребенка, хотя никогда в жизни не держала детей в руках. «Ты в конце дня ко мне забеги, дело есть», – сказала раздатчица. «Хорошо», – ответила Маргарита, – «зайду. Спасибо вам». Быстрым шагом она вышла из столовой. Оставшаяся до госпиталя дорога заняла чуть больше 20 минут, но Кондрашкиной показалось, что они пролетели как стрела, когда голова забита трудными вопросами, за временем особо не уследишь. Кондрашкина так и не придумала, что сказать хирургу, если вдруг он поставит ее перед фактом, что, мол, подруга ваша беременна, и что он уже сообщил об этом ее лечащему врачу. Эта казенная фраза, звучавшая на большой земле вполне обыденно, здесь же воспринималась бы как бред. Не было тут ни роддома, ни тем более прикрепленного к будущей роженице врача. «А если все поменяется?» – спросила себя Маргарита. «И к ней приставят кого-нибудь, чтобы он следил как за ее здоровьем, так и за здоровьем малыша? А если этот приставленный или сам хирург сделают Ленке аборт?» «Как бы они его уже не сделали», – подумала Кондрашкина и прибавила шагу. До госпиталя оставалось всего каких-нибудь 100 метров. И тут ей путь преградил слесарь Королев. «Здравствуйте», – сказал он и остановился. «Здравствуйте», – удивленно ответила Маргарита, будто 100 лет его не видела. «Как ваше самочувствие?» – спросила она первое, что пришло ей в голову. «Нормально», – ответил Королев. «А ваше?» Он улыбнулся, но улыбка эта вышла какой-то усталой. Маргарита внимательно на него посмотрела. «Что-нибудь случилось?» – спросила она. «Нет, все нормально», – ответил он, делая шаг вперед, намереваясь уже уйти. В его голосе она услышала смесь какой-то обреченности с безразличием ко всему. «Нет, что-то все-таки случилось», — сказала она, останавливая его, схватив за рукав халата. Он удивленно на нее посмотрел, но не стал вырываться. «Замучили допросами», — сказал он. «По какому поводу?» «Да как вам сказать, тут один, в общем-то, повод — убийство». Маргарита с подозрением на него посмотрела. «Вы кого-то успели убить на этом объекте?» Он почувствовал легкую издевку в ее голосе. «Как оказалось, успел», — грустно ответил он. Кондрашкина подумала пару секунд. «Значит так, если у вас будет время, зайдите ко мне сегодня». «Зачем?» – удивился он. «Есть разговор», – ответила Маргарита. «И еще одно. Постарайтесь никому не сообщать, куда вы идете. Ладно?» «Ладно, не скажу». Королев пожал плечами. «Он и так здесь ни с кем не разговаривает, если только не считать дознавателей». Кондрашкина отпустила, наконец, рукав его халата и пошла дальше. Королев, не оглядываясь, двинулся до своей слесарки, задаваясь вопросом, что ей от него понадобилось – провести повторный медосмотр? Маргарита открыла дверь госпиталя. Быстро отыскав Елену, она подбежала к ее кровати. Девушка спала крепким сном. Ей уже сделали операцию и наложили повязку. Рядом с ней никого не было, за исключением тех самых загубленных солдат, ходивших из угла в угол. Она осмотрелась в поисках хирурга, но никого не нашла. Маргарита вздохнула. «А как же обещанная хирургом дежурная медсестра?» Она просидела 10 или 15 минут, прежде чем среди гимнастерок защитного цвета, мотающихся туда-сюда, не мелькнул белый халат. Кто-то сюда шел торопливым шагом, но Маргарита не могла разглядеть, кто это был. Наконец она увидела, что это была молодая женщина, бывшая чуть старше Елены. «Наверное, та самая медсестра», – мелькнула у Кондрашкиной догадка. Она не ошиблась. Женщина, улыбнувшись ей еще издали, шла к кровати Елены. В руках она держала какую-то коробку. «Здравствуйте», – сказала она, подходя к кровати. «Здравствуйте», – ответила Маргарита. «Вы ко мне на смену пришли?» – спросила женщина. «Нет», – удивилась Маргарита. «А кто же вы тогда, если не моя сменщица?» «Я ее подруга», – ответила Маргарита, кивнув в сторону Елены и чувствуя, что сейчас будет какая-то неожиданность. «Вы знаете», – сказала женщина, – «меня час назад должны были уже сменить, но ее все нет и нет». Маргарита молчала, вопросительно глядя на женщину. «Так вот, мне уже надо уходить, а сменщицы все нет. Не могли бы вы посидеть и подождать ее?» Маргарита машинально кивнула. «Ой, спасибо вам, но я пошла», – громко сказала та и, вновь улыбнувшись, побежала в сторону выхода. «Вы коробку забыли», – крикнула ей вслед Кондрашкина. «Спасибо», – радостно ответила та, возвращаясь. «Совсем замоталась». И, подхватив коробку, побежала к выходу. «Вот же засада», – произнесла Маргарита, не подозревая, что ее могут так запросто припахать к раненой подруге. «Ну что, бедняга ты моя, как у тебя дела?» – спросила Маргарита, видя, что Елена открыла глаза. «Привет, Рит», – ответила Елена. «А ты как здесь?» «Да вот шла, понимаешь, шла и пришла». Елена слабо улыбнулась обескровленными губами и захныкала. «В спине больно», — сказала она. «Еще б не больно, там у тебя осколок торчал», — ответила Кондрашкина. «Какой еще осколок?» «Самый настоящий, такие только на войне бывают». «Да?» «Да», — ответила Кондрашкина. Елена вздохнула. «Пить охота», — сказала она. «Рит, дай чего-нибудь кисленького или солененького и попить заодно». Маргарита наклонилась и, взяв с пола термос, поставила его на край кровати. «Тут тебе чай передали и кашу, а солененькое я в другой раз принесу, хорошо?» Елена слабо кивнула. «Скоро твоя дежурная медсестра придет», — сказала зачем-то Кондрашкина и посмотрела на часы. «А ты разве не будешь со мной сидеть?» — спросила Елена со страхом в голосе. «Мне некогда, у меня своя работа», — ответила ей Маргарита как маленькой. «Да, ну ладно», сказала Елена и вновь закрыла глаза. Тут кто-то похлопал Маргариту по плечу. Она резко обернулась. За ней стоял Александр. «Привет», — сказал он. «Привет, коли не шутишь», — ответила Кондрашкина. «Ты зачем здесь?» «Все нормально», — ответил малыш, не дав ей договорить. «Принцесса наша в такой глубокой отключке, что только к середине дня, может быть, очнется». «Чем ты ее накачал?» «Да как обычно. Алкоголь разных видов и сортов. Когда очухается, увидит еще несколько бутылок и опять в спячку. Короче, думаю, сутки минимум она не появится на твоем горизонте». «Это хорошо», – задумчиво произнесла Маргарита. «Ну, что-то тебя не устраивает, так?» – спросил малыш, заранее зная, что на рыжей Вале дело не остановится. Маргарита помолчала, а потом сказала: «Думаю, надо искать того хирурга, которого ты привел». «А он-то тебе зачем?» «Он мог у Ленки анализы взять и увидеть, что она беременна». «То есть ты предлагаешь взять за жабры этого почтенного человека, да так, чтобы никто этого не заметил? Только учти, что выпивка тут не поможет, сама же видела, мужик он серьезный». «Видела», — согласно кивнула Кондрашкина. «Так как же быть теперь?» Малыш поднял плечи, втянув в них голову, а потом с силой их опустил, разминая шею. «Есть у меня один вариант, только он тебе не понравится». Маргарита, не глядя на него, быстро сказала: «Давай, не тяни». «Твой старый друг». «Кто?» – удивилась она. «Ну, этот психолог, который, Полозов. Вот он точно может тебе помочь». «И как же это?» «Очень просто. Я к нему подойду, хотя нет, теперь ты подойдешь к этому Полозову и ласково так попросишь, что, мол, так и так, надо одному хирургу намекнуть». «Стоп!» – перебила она его. «Этот самый старый друг, как ты выразился, как раз и настаивал на том, чтобы я уговорила девчонку аборт сделать». Малыш вздохнул. «Значит, этот вариант отпадает». «Да, отпадает», – кивнула Маргарита. «Как тогда быть?» «Без понятия», – ответил он. «Если только...» Тут малыш замолчал на полуслове. «Если только не воспользоваться моими ребятами». «Какими еще ребятами?» «Да, есть у меня тут парочка друзей. Вот они точно могут кое-что для нас сделать». «Поди головорезы какие-нибудь», – спросила Маргарита с грустью в голосе. «Не, ну что-то, вполне себе интеллигентные люди, умеющие найти общий язык абсолютно с любым человеком». «Я же говорю, головорезы», – снова вздохнула Кондрашкина. «Думай, как хочешь, а ребята, они хорошие», – сказал малыш и ухмыльнулся. «Даже не сомневаюсь», – ответила она. «Ну ладно, вон, похоже, сменщица моя идет». Она кивнула в сторону входа, где мелькали белые полы незастегнутого медицинского халата, развивающиеся при быстрой ходьбе. «Доброе утро», – сказала подошедшая к ним пожилая, но резвая женщина лет 55. В руках у нее был точно такой же термос в виде никелированного бочонка, какой принесла Кондрашкина. Маргарита поняла, что уход за Еленой идет серьезно, раз сюда еду носят, и мысленно отругала себя за то, что была недовольна дежурными медсестрами. «Здравствуйте», – ответила Маргарита, пожимая протянутую руку. «Меня зовут Алевтина Петровна», – сказала та. «Я вторая дежурная медсестра вот этой девушки». «Я так и поняла», – кивнула Маргарита. «Я ее покормила уже. Каша овсяная и чай». Алевтина улыбнулась и сказала: «У меня с собой бульон куриный и котлета с картошкой. Думаю, на вечер пусть останется». «Да, наверное, это будет в самый раз», – ответила Маргарита. «Тогда я пойду, а то у меня рабочий день в самом разгаре». «Конечно, конечно, идите», – ответила Алевтина Петровна. Маргарита встала с кровати, постояв с минуту, она спросила: «Скажите, а где можно найти вашего доктора? Как же его там?» Она вопросительно посмотрела на малыша. Тот пожал плечами, мол, я и не спрашивал его имени. «Геннадий Венверович? Как вы говорите?» «Венверович», – медленно повторила медсестра, улыбнувшись. «Папа у него был Венвер». «Что это значит?» – спросила Маргарита. «Да он и сам не знает», – смеясь ответила медсестра. «А найти вы его можете очень легко. Он давний приятель Могильного». «Кого?» «Могильного», – спокойно ответила медсестра. «Пантелея Эдуардовича». «Ах, этого», – кивнула Маргарита с явным недовольствием, отмечая, что это была фамилия многоулыбчивого человека. «Чего только не узнаешь с утра», – сказала она как можно спокойнее и постаралась улыбнуться. «Да, я когда прочитала его фамилию в платежной ведомости, мне аж не по себе стало. Он ведь не так давно здесь работает». «Да?» – вскинула брови Маргарита. «А, по-моему, лет 5 уже как врачует». Она не смогла сдержаться, произнося это слово, тут же вспомнив, что в ведении этого Могильного был морг. «Нет-нет, тогда работал его предшественник Рыльский». «Как вы сказали?» «Рыльский», – ответила Алевтина. «Вы и его не знаете?» «Нет, отчего же, как раз этого я очень хорошо знаю. Вот только он 9 лет работает совершенно в другом отделении». Алевтина, понимающе кивнула. «Раньше здесь была такая неразбериха, что сам черт ногу сломит. Это только в последнее время понемножку все разгребли. Рыльский работал тогда на 2 должностях. Первая та, которую занимает сейчас Могильный, тогда под Рыльским был и морг, и двойка, то есть лаборатория №2, и еще некоторые участки. А параллельно с этим он ходил на смены, где сейчас сидит практикующий психолог. Он же врач широкого профиля». Маргарита не могла поверить своим ушам, как Рыльский мог успевать работать на всех этих участках, когда... Тут ее мысли прервал малыш. «Может, пойдем уже?» – тихо произнес он. «Да-да, конечно», – закивала Маргарита. «Я тогда пошла», – спросила она Алевтину, все еще не веря, как Рыльский мог все успеть. Чего тогда удивляться, что он всякий раз приходит в истерику, когда Маргарита опаздывает хоть на минуту. Видно, у него снова несколько должностей, о чем она не догадывалась до настоящего момента. «Идите, идите, все будет в порядке», – улыбалась ей Алевтина. Когда, наконец, Маргарита и малыш Александр покинули пределы госпиталя, она вновь чертыхнулась. «Ты посмотри, как они все связаны». «Кто они?» – спросил малыш. «Все те, кто может нас заложить в любую секунду», – ответила Маргарита. «Так, давай решать проблемы по мере их поступления», – сказал Александр, замедляя шаг. «Какая еще мера?» – вырвалась у нее. «Здесь со всех сторон нас обложили, не знаю, как и быть теперь», – в отчаянии произнесла она. «Разберемся», – ответил малыш. «Ты, главное, сама глупости не наделай и будь на связи. Мой номер 345. Зачем он мне?» «Я же говорю, на всякий случай», – ответил он. «Ладно, пошел я, а то забросил своих работяг». Маргарита кивнула. Малыш быстрым шагом ушел по коридору, а она, как стояла, ошарашенная новостями, так и оставалась стоять еще несколько минут, пока кто-то случайно не задел ее плечом. Наступило время обеда, и коридор наполнился голодными сотрудниками, спешащими в столовую. Глава 9. Смену Маргарита провела довольно плодотворно, к ней приходила Трясогузов, с которым она провела очередной сеанс, и Полозов заскочил с идиотским вопросом, не передумала ли она, мол, уговорить Ленку сделать аборт. Кто-то звонил по телефону, но она не помнила, кто. Под конец смены зашел Королев. «Добрый вечер», – сказал он. «Добрый», – кивнула Маргарита. «Присаживайтесь. Я вот что хотела спросить. Как хорошо вы знаете Сергея, не помню, к сожалению, его фамилии. Он в вашей же слесарной мастерской работает». «Хорошо его знаю», – ответил Королев. «Как у него дела?» «Так же, как и у меня, паршиво», – спокойно ответил он. «Можете поподробнее об этом рассказать?» «А чего тут рассказывать? Он так же, как и я, ходит на допросы, потому как находится под подозрением в том же самом убийстве, в каком обвиняют и меня». «И вы об этом так спокойно говорите?» – вскрикнула Кондрашкина, не выдержав такого наплевательского отношения к собственной судьбе, находящейся под ударом. «А что я могу поделать?» пожал плечами Королев. «Сила на их стороне, а мне, да и Сереге тоже остается только подчиниться и продолжать ходить к дознавателю. Хорошо, что нас в камеру не сажают, а дают по-прежнему работать». «И зарплату платят?» – с недоверием в голосе спросила Маргарита. «Ну да, все как положено. Меня это поначалу удивляло, а потом перестало. Думаю, и здесь у них какой-нибудь тонкий расчет, только мне уже все равно». «Да, это действительно странно», – задумчиво сказала Кондрашкина. «Я вот что хотела вам сказать. Дело в том, что у вашего приятеля есть девушка, Елена Коржикова». «Ну да, есть какая-то девушка, только он не говорил, как ее зовут», – перебил ее Королев. «Так вот, я вам и говорю, как ее зовут», – громче сказала Кондрашкина Петровича, будто перед ней сидел глухой. «И что дальше?» – спросил он. «А то, что Елена беременна и от этого вашего друга, понимаете?» Королев неуверенно кивнул и тут же спросил. «Как?» «Так, беременна она, и ваш приятель будет папашей». «А? И что?» «Ничего, можете ему передать, только не при свидетелях, чтобы он вел себя аккуратно и никакой вины не признавал. Думаю, дело тут вообще не в вас обоих». «В смысле?» – не понял ее Королев. «Потом объясню», – ответила Маргарита. «А сейчас идите к себе. Позже как-нибудь пересечемся». Королев кивнул и вышел. Ну вот, появился повод пойти к следователю и изложить ему свою версию убийства того молодого парня. Она даже от радости в ладоши хлопнула. Ей вдруг показалось, что она решит как эту, так и другие проблемы, тяжким грузом лежавшие у нее на душе. Вечером она зашла в столовку, как и обещала раздатчице, та, кивнув ей еще издали, не отрываясь, продолжала делать свою работу. Несколько человек стояло в очереди, но работница ловко справлялась с тарелками и половником, так что через 10 минут она была готова к разговору с Маргаритой. Как только от раздаточного стола отошел последний человек, еле-еле державший тяжелый поднос в трясущихся руках, Маргарита подошла к ней. «Ну, что вы хотели?» – спросила она. «Мне нужно знать, кому ты тогда звонила», – сказала та. Маргарита даже не поняла, о чем речь. Раздатчица, видимо, заранее зная, какая будет реакция у Кондрашкиной, вновь повторила свою просьбу. «Скажи, кому ты звонила?» «Зачем вам это нужно?» Та посмотрела на Кондрашкину и, наклонившись над столом ниже, ответила. «Ко мне приходили люди и спрашивали про тебя». «Кто приходил?» – не поняла Маргарита. «Ну, эти из спецслужбы». «И что они просили?» «Кто, мол, звонил отсюда такого-то числа в такое-то время? Это же как раз и был твой звонок». «Ну, а вы что ответили?» «Я сказала, что не знаю, отходила, мол, в туалет. Они мне, наверное, не поверили, потому что сказали, что придут в следующий раз». «Когда придут?» «Не знаю», — ответила раздатчица. «А еще они сказали, что по камерам все посмотрят». Маргарита вылупила глаза. «Тут же нет ни одной камеры». Она обвела рукой столовку, в которой кроме ламп дневного света и интерактивного окна ничего не было такого, что работало бы от розетки, если только они не имели в виду камеры, вмонтированные в банкоматы. Раздатчица мотнула головой. «Вряд ли, скорее всего, те камеры не туда повернуты», – она показала большим пальцем себе за спину, – «а направлены на клиента, чтобы деньги не сперли». «А что, были случаи?» – спросила Маргарита. «Несколько раз на моей памяти», – ответила раздатчица, – «только их быстро скрутили. Мишка даже позвонить не успел, как они тут же приехали и повязали того грабителя». «Что за Мишка?» «Помощник мой, грузчик». Потом она добавила. «А так-то правильно, больше здесь нет никаких камер, только непонятно, зачем тогда они так сказали». «Может, скрытые где стоят?» – предположила Маргарита. «Не знаю, может быть», – пожала плечами раздатчица. «Так кому же ты звонила? Я на тот случай, если они и впрямь снова придут». Маргарита подумала секунду, а потом решила, что скрывать ей нечего. Ничего криминального она не совершала, если только не считать ту подозрительную встречу на 5-м уровне с андроидом, которого, впрочем, она и пальцем не тронула. «Я звонила заместителю главного по объекту, по личному делу». Раздатчица вылупилась на нее. «Прямо туда?» – она ткнула пальцем в потолок. Маргарита кивнула. «И я могу об этом им рассказать?» «Можешь, рассказывай», – ответила Маргарита. «Тогда ладно, и неприятностей у тебя не будет?» «Посмотрим», – ответила она и выдавила из себя улыбку. Раздатчица тоже постаралась улыбнуться, но попытка вышла неудачной. «Ладно, пойду я», – сказала Кондрашкина. «А поесть?» «Аппетита нет», – махнула она рукой и пошла к выходу. Возвращаясь в комнату отдыха, она вдруг остановилась, не дойдя нескольких метров до двери. Мысль, только что поразившая ее как молния, заставила Маргариту застыть на месте. Как дознаватели к ней до сих пор не пришли? Минуло около 1,5 суток с того момента, когда взорвался тот странный андроид от спецслужбы ни сном, ни духом. Нет, такого в жизни не бывает. Должен же был кто-нибудь позвонить ей по телефону с предложением, как они всегда говорили, прийти на допрос, или человек бы какой пришел с повесткой явиться к ним. Она взялась за голову. Канарейкин тоже, кстати, ни слова не сказал, что, мол, к вам приходили, будьте на месте. «Бдительность мою проверяют», – подумала Маргарита, – «или ждут, что я сама к ним приползу». И тут снова пришел тот же ответ, какой был утром, и от которого вновь стало так легко на душе, что нельзя было объяснить этого простыми словами. Она еще раз сказала себе, что завтра с самого утра непременно пойдет к следователю, если он будет у себя, и расскажет ему все, что думала сегодня вечером, когда разговаривала с Королевым. Успокоившись этой мыслью, Кондрашкина подошла наконец к двери комнаты отдыха и открыла ее. Маргарита упала без сил на кровать, провалившись в глубокую яму. Снов не было, их место заняла лишь черная пустота, где человек не ощущает ничего, даже течения времени. Можно было только смотреть в эту пустоту, где ничего нет, и при этом ни о чем не думать. В таких снах мысли никогда не было. Проснувшись, она долго не могла прийти в себя. Звуки, заполнявшие комнату отдыха, доходили до нее постепенно, словно они пробивались через невидимые преграды, постепенно прибавляя в громкости. Она открыла глаза и повернула голову. В комнате действительно творилось что-то невообразимое. Несколько человек в черной форме пришли за той женщиной из машинного отделения, с которой Маргарита прошлой ночью секретничала о странных смертях рабочих. Женщину скрутили, а тех, кто начал было протестовать, просто отталкивали в сторону, не применяя пока других средств, типа дубинок или перцовых баллончиков. «Отпустите меня!» – кричала женщина. «Отпустите ее!» – вторили ей соседки по комнате. Маргарита встала, наконец, с кровати и, не надевая тапок, подошла к охранникам. «По какому праву вы ее арестовываете?» – спросила она одного из них. «Никто ее не арестовывает», – невозмутимо ответил тот. «Мы ее пока задерживаем». «А в чем причина, можете сказать?» «Нет, за этим обращайтесь к следователю». «Где он сидит, этот ваш следователь?» «Там же, где и прежде, на втором этаже, кабинет номер 27». «Хорошо, я приду», – сказала она. «Приходите», – ответил охранник. «Расступись!» – крикнул он в толпу женщин, окруживших их. Те с неохотой разошлись в разные стороны. Задержанную повели к выходу. Она успела посмотреть на Маргариту, но в ее взгляде не было никакой злобы. Было лишь непонимание, почему пришли за ней, а не за теми, кто убивает взрослых сильных мужиков на нижних уровнях. Маргарита ей кивнула, не осознавая, что тем самым придает ей немного уверенности в том, что та не останется без поддержки Кондрашкиной. Долго еще гудели в комнате, пока наконец не погасили свет и не легли по своим кроватям. После этого случая Маргарита в третий раз утвердилась в своем намерении идти с утра к следователю и рассказать ему все, что успела узнать за это время. Спала она отвратительно, ворочалась сбоку на бок. Многие храпели так, что хоть выходи из комнаты и спи в коридоре. Некоторые совсем не спали, а бродили как привидения, то включая, то выключая свет в комнате. На них ругались, шипели, кто-то даже попытался затеять драку, но в конце концов все успокоились и легли спать. Кондрашкина отлично понимала, что движет людьми в такие минуты, когда несправедливо арестовывают, нет, задерживают, как это неизменно подчеркивалось охранниками, человека за то... И тут Кондрашкина задалась неожиданным вопросом. А за что, собственно, взяли эту женщину? Маргарита ведь думает, что за обвинение в убийствах в машинном отделении, а не за что-то другое. Откуда такая уверенность, что за этой женщиной нет никаких реальных преступлений? Маргарита вновь приподнялась на кровати. Опять ночь без сна. Снова придется сидеть возле зеркала, потому как больше приземлиться негде и бесплодно рассуждать о том, на что она повлиять не может. Нет, она, конечно же, пойдет к следователю, но ждут ли от него этого визита или нет, вот в чем вопрос. «Скорее да, чем нет», — сказала она вслух. Тут она решила, что завтра может убить двух зайцев, и своего, и соседского. Она улыбнулась этому каламбуру и попыталась снова уснуть. Будильник не прозвенел. Кондрашкина забыла его завести. На часах было 10 утра. «Ну и черт с ним», – подумала Кондрашкина. «Все равно рабочий день пойдет на смарку, если я не сделаю то, что надумала». Больше она не испытывала никаких сомнений. Теперь ее цель – кабинет номер 27 на втором уровне. Перед тем, как подняться к следователю, она решила, что будет не лишним пойти в столовую. Теперь к ней пришел такой зверский аппетит, что она бы съела и теленка, и овцу, и еще одно маленькое куриное крылышко». Войдя в столовку, она увидела, что рядом с раздачей стоят те же люди в черной форме, которые забрали ночью ее соседку. Маргарита остановилась на пороге столовой, не решаясь войти внутрь. Те, что в форме, заметили эту неуверенность Кондрашкиной. Один из охранников вышел из-за раздаточного стола и направился к ней. Маргарита попятилась, но тут же сзади нее возникло препятствие в виде... Она оглянулась. За ее спиной стоял малыш. «Ты что здесь?» Он не дал ей договорить, схватив ее за руку. К ним подбежал тот самый охранник, секунду назад вышедший из-за раздаточного стола. «Спасибо, Александр Сергеевич», – быстро проговорил охранник ровным голосом, он даже не запыхался после того, как за пару секунд пробежал 15 метров до дверей столовки. «Всегда пожалуйста», – ответил малыш с презрением, глядя на Маргариту. «Так ты с ними?» – спросила она, пораженная, будто ударом молнии. «Я всегда с ними», – ответил он, немало не смущаясь. Она хотела еще что-то сказать, но ей не дали этого сделать, ударив шокером. Ее привели в чувство, плеснув холодной водой в лицо. Она сидела на стуле перед тем человеком, к которому сама хотела прийти после завтрака. «Маргарита Павловна Кондрашкина, как я понимаю», – задал первый вопрос следователь. Было ему 40 с небольшим, и выглядел он так, будто всю ночь боролся с преступностью, которая оставила на нем свои отметины. Несмотря на хорошо подогнанный дорогой костюм, его лицо ему с утра так и не подогнали. Маргарита чуть не засмеялась, когда в голове крутнулось это сравнение. «Да, я Кондрашкина», – ответила она спокойно. «Подтверждаете ли вы, что вчера разговаривали с этим человеком?» Следователь показал куда-то ей за спину. Маргарита оглянулась. Позади, чуть левее, сбоку сидел малыш. «Я и сегодня успела поговорить с этой сволочью». «Да или нет?» – повторил следователь. «Да, подтверждаю», – ответила Маргарита, отворачиваясь от этой наглой морды. «Подтверждаете ли вы также, что вчера разговаривали вот с этой женщиной?» Следователь снова показал пальцем за спину Кондрашкиной, только чуть правее того места, где сидел малыш. Маргарита вновь оглянулась и увидела Валентину. «Что?» – не выдержала Маргарита, поворачиваясь на стуле, отчего тот жалобно под ней скрипнул ножками по полу. Она видела ухмылявшуюся рожу медсестры, которая молча сидела на таком же стуле, на каком сидел малыш. «Повторяю вопрос», – начал было следователь. «Подтверждаю», – не дала ему договорить Маргарита. «Прекрасно. Распишитесь здесь и здесь». С этими словами он пододвинул к ней какую-то бумажку. Буквы расплывались перед глазами. Маргарита не видела ни одной строчки, все превратилось в сплошное синее пятно. Кондрашкиной стало плохо, ее вырвало желчью прямо на пол. «Дайте ей воды», – приказал он кому-то. Тут же перед ней на столе возник стакан воды. Она потянулась к нему и, обхватив холодное стекло острых граней пятистороннего стакана, с жадностью выпила воду, поперхнувшись на втором глотке. Маргарита закашлялась, но ей дали время, чтобы она успокоилась. «Продолжим», – сказал следователь ровным тоном. «То, что вы сказали, может иметь серьезные последствия как для вас, так и для тех, о ком мы будем с вами говорить в дальнейшем. Вы меня понимаете?» «Понимаю», – ответила Маргарита. «А теперь, прошу вас, подпишите ваше признание». Он снова пододвинул к ней лист бумаги, где уже строчки не сливались в одно пятно, а были видны четко и ясно. Маргарита пробежала глазами по тексту, из которого выходило, что она подговорила Александра Сергеевича Семиярова к тому, чтобы заставить Валентину Ивановну Галушкину молчать о беременности Елены Петровны Коржиковой. Маргарита отклонилась назад, облокотившись на спинку стула. «Я могу подумать какое-то время?» – спросила она. «О чем?» – удивился следователь. Похоже, это было первое, что его так поразило в этот рабочий день, и он не стал скрывать человеческих эмоций, потому что до этого был похож на того самого андроида, который вчера взлетел на воздух. Маргарита не стала больше задавать вопросов, ведь все было так очевидно, да и Валя была жива-здорова, и предатель этот с обожженной мордой, которому она доверилась как последняя дура, сидел сейчас и ухмылялся, будто ничего не случилось. «Да», — ответила Маргарита, — «я подпишу, только мне нужно сделать один звонок». «Нет», — отрезал следователь, — «никаких звонков вам делать не положено». «Я арестована?» «Нет, вы задержаны». «Тогда почему мне нельзя позвонить?» «В интересах следствия». «А моих интересов вы не хотите соблюсти?» «Ваши интересы в данный момент не важны», – ответил следователь. «Так вы будете подписывать или нет?» «Мне нужно подумать», – вновь сказала Маргарита. В этом его ответе Кондрашкина уловила некое напряжение и спешку, с которой следователь хотел завершить свое дело. «Зачем эта спешка? Спросить его напрямую или подождать? Нет, другой такой возможности может и не представиться.